золотая надежда временами и вела себя довольно неуклюже. Неподалеку от 10 градуса северной широты Баркентина вступила в зону легких ветров, которые, по предсказанию Майкла, являлись предвестниками истинных юго-восточных пассатов. И мы поставили все верхние паруса, чтобы выжать из них максимальное количество узлов. Я решил спуститься достаточно далеко на юг, чтобы попасть в район постоянно дующих западных ветров, даже если для этого придется очутиться в зоне ревущих сороковых широт. Моими штурманскими расчетами руководил Майкл, исполнявший теперь обязанности первого помощника. Я предложил ему занять освободившуюся каюту капитана Джекобса, но он отказался, не желая расставаться со своими товарищами. Золотая надежда ходка шла, подгоняемая попутным ветром. Две широкие струи расходились по обе стороны от ее носовых обводов и сливались с легким волнением моря у самого горизонта. Третья струя, кильваторная, в виде бурлящей пенистой борозды, тянулась у нее за кормой. Но нигде, ни впереди по курсу, ни сзади, не было видно ни сокола, ни какого-либо другого паруса. Мы находились в тысячи миль от берега, и нас окружал абсолютно пустынный, безжизненный океан. Время для меня проходило незаметно в стремлении постичь навыки практического судовождения. Но для сэра Ричарда часы тянулись бесконечно, и он пытался их ускорить при помощи содержимого своих бочонков, становясь все более обрюзгшим, вялым и скучным. Что касается Фрэнка Маддена, то он коротал дни, приставая с расспросами к Майклу и матросам Дэвиса, с удовольствием выслушивая самые невероятные пиратские истории. Запивали Сэму, похоже, удалось как-то замять обвинение в трусости и даже добиться определенной популярности благодаря своим песням и балладам. Среди бывшей команды Джекобса он вообще занял главенствующее место. Остальные же терпели его за неистощимый запас всякого рода выдумок и забав. Лучше всех, казалось, чувствовал себя Дон. Поначалу его немного укачивало, но постепенно он стал настоящим морским псом. У него появились любимые занятия — стоять на носу, сердито лая на показавшуюся ему самой дерзкой волну, обдавшую его брызгами и пеной, и помогать матросам тянуть снасти, ухватившись зубами за конец каната и изо всех сил упираясь лапами в палубу. Команда любила его, хоть это и не мешало ему порой получать выливаемое на голову полное ведро забортной воды, когда он слишком уж докучал во время утренней приборки, лая и хватаясь зубами за швабру. Впрочем, он, видимо, считал это неизбежным правилом игры и, кажется, вовсе не был в претензии. За 27-й параллелью посад день за днем стал понемногу слабеть, и мы в течение недели болтались в щелевой полосе у тропика Козерога, выискивая по всем румбам хоть слабый намек на ветер, всецело попав во власть великого южного течения, которое проходит к востоку от острова Тристан-да-Кунья. Я поделился с Майклом нашим желанием обогнать сокол. Так или иначе, нам все равно предстояло сообщить всему экипажу о целях нашей экспедиции. Но я до последнего старался не выдавать секрет, надеясь прежде полностью завоевать расположение нового первого помощника. Конечно, было бы опрометчиво с излишней доверчивостью относиться к благотворным переменам в характере подобной личности. Но мне нравился этот человек, и я верил, что он отвечает мне тем же. До какой степени на это можно рассчитывать, когда мы найдем клад, было трудно сказать. А последует ли за ним его команда, если он сохранит нам преданность и останется честным человеком, в этом заключался второй вопрос. По судну расползались разные слухи и сплетни. Кое о чем я слышал, но больше догадывался. Исходили они от Питера или Сэма, или от обоих из них понемногу, определить было невозможно. Однако вскоре все на борту знали, что мы участвуем в гонках, призом в которых станет солидное вознаграждение.